Да, ну и натворила же ты бед. Найра недовольно зацокала языком и осторожно сменила на моих ногах влажную холодную примочку, пропитанную какой-то целебной мазью. Я грустно промолчала, глядя, как за окном вновь набирает силу буран. То и дело ветер бросал в стекла целые пригоршни колючего снега и уныло завывал в печной трубе. Даже страшно представить, что, по всей видимости, эту ночь мне и брату придется провести все в той же лачуге, продуваемой насквозь. Вряд ли Вир Гарольд будет настолько милосерден, что оставит меня здесь после произошедшего. Эх, хоть бы Дирка не выгонял. Возьмите моего брата в услужение. Жалобно попросила я Найру, которая отвернулась к плите и принялась что-то помешивать в огромной кастрюле. Мы сейчас находились в кухне. После пережитого я просто не могла быть одна. То и дело казалось, будто по полу ко мне опять ползут отвратительные змеи, а из темноты под вечер, скопившейся в углах, доносилось какое-то омерзительное чавканье и хлюпанье. Я понимала, что, скорее всего, это мне лишь чудится, но все же напросилась помочь Найре с приготовлением ужина. Хотя это слишком сильно сказано. Скорее, я отвлекала несчастную женщину своим рассказом. К тому же она решила обработать мои ожоги, заявив, что иначе останутся шрамы. В общем, не было ничего удивительного в том, что жаркое у нее подгорело, а суп она пересолила и сейчас отчаянно пыталась спасти положение. После моей просьбы Найра едва не выронила половник, обернулась ко мне, изумленно вскинув брови. «Я понимаю, что заслужила наказание», — поторопилась я объяснить. «Вир Гарольд наверняка выгонит меня, но хотя бы Дирка оставьте. Он хороший мальчик, послушный, не капризный. Да, сейчас он слишком мал, но год или два, и лучше помощника по хозяйству вы не найдете. Дров наколоть, воды натаскать». «Ты что, всерьез считаешь, будто Гарольд так поступит?» Голос Найры зазвенел от сдерживаемого с трудом негодования. «Хеда, ты с ума сошла? Никуда он тебя не выгонит, даже не думай об этом!» Я лишь грустно покачала головой. Хотелось бы верить, конечно, что Найра права, но я не сомневалась в том, что Гарольд сейчас в настоящем бешенстве. Столько всего я натворила по глупости. «И потом, если бы он действительно собирался вас выгнать, то не стал бы сейчас в очередной раз спасать жизнь твоему брату», — добавила Найра, которая внимательно наблюдала за моей реакцией на ее слова. «Подумай сама! Зачем ему тратить магическую энергию, если он желает выкинуть вас прочь? Тем более он прекрасно понимает, что почти наверняка вы после этого погибнете от холода и голода. Право слово, с его стороны в таком случае было бы куда милосерднее позволить твоему брату истечь кровью, В этот момент от плиты ощутимо повеяло горелым. Найра с чувством выругалась и опять загремела кастрюлями. Некоторое время после этого было тихо. Я отбросила в сторону уже нагревшуюся тряпку и хмурилась, разглядывая на своих ногах пятна ожогов. Они по-прежнему до дрожи напоминали отпечатки ладоней, все так же неестественно пламенея. Но хотя бы зудеть перестали, и то благо. Найра тоже молчала, хотя то и дело бросала на меня взгляды через плечо, по-прежнему занимаясь ужином. Наконец она щедро почерпнула из кастрюли и осторожно пригубила суп. Судя по кислой физиономии, вкус получившегося блюда ей не понравился. Найра с раздражением бросила половник в раковину и тяжело вздохнула. «Все, сегодня наперекосяк!» Пожаловалась она, адресуя это, по всей видимости, мне. Я невольно кивнула, соглашаясь с ней, и опять накрыла тряпкой ожоги, в смешной надежде, что это как-нибудь исправит положение. Не хочу, чтобы у меня остались настолько страшные шрамы. Найра прищелкнула пальцами, и огненное заклинание, греющее плиту, само собой погасло. Женщина устала, присела за узкий кухонный стол и подперла ладонью голову. «Что-то долго хозяин с твоим братом возится», — пробормотала она, озвучив мою тревогу. «Все ли в порядке там?» Я лишь жалобно скривилась, с трудом удерживая слезы. Подумать только! Новое несчастье с Дирком произошло именно по моей вине. Если бы я не сунула свой любопытный нос в вещи некроманта и не выпустила бы на волю то чудище, то брат остался бы жив и здоров. Следы, оставленные им, слишком недвусмысленно указывали на произошедшее. Он так переживал за меня, что разбил окно, желая выбраться из запертой комнаты, а когда вылезал во двор, то сильно порезал руки. А теперь он там, наверху, и я не имею ни малейшего понятия, жив ли Дирк или уже встретился с нашими родителями. «Чем тут так воняет?» Перебил мои горестные раздумья знакомый голос. Я подняла голову и с весьма неоднозначными чувствами увидела Гарольда. Стоило признать, некромант за время, прошедшее после поединка с неведомым порождением бога пасынка, немного пришел в себя. По крайней мере, он сменил разодранную в клочья рубашку на другую, смыл с лица кровь, и даже синяк под глазом уже не выглядел настолько угрожающе фиолетовым. «Ой, это суп убежал!» Тут же повинилась Найра, подумала немного и чуть слышно добавила: «И жаркое немного пригорело». Гарольд недовольно хмыкнул и перевел взгляд на меня. Я попыталась было соскочить с низкого топчана, на котором прежде расположилась, но обожженные ноги по-прежнему крайне плохо держали меня, поэтому тут же с размаха уселась обратно. Ну, хоть подол платья успела опустить, прикрыв свои так называемые боевые раны. Гарольд опять посмотрел на Найру, к которая даже не пыталась скрыть любопытство и жадно наблюдала за развитием событий. «Да, пойду я, пожалуй», — спохватилась служанка. «В комнате у себя приберусь. Посмотрю, застеклили ли окно». Гарольд посторонился, пропуская служанку. Но на самом пороге она замедлила шаг и спросила, обращаясь к некроманту. «А Дирк?» «В порядке». Почти не разжимая губ, обронил он. После чего Найра воссияла самой радостной из всех возможных улыбок и быстро покинула кухню, едва не споткнувшись от поспешности. Я тоже с нескрываемым облегчением перевела дыхание. «Дирк в порядке! Какое счастье это слышать!» Гарольд не торопился подойти ко мне и начать непростое разбирательство моего проступка. Сначала он закрыл за служанкой дверь, затем несколько секунд просто стоял, глядя отсутствующим взглядом куда-то поверх моей головы. Неожиданно я почувствовала жалость к нему. Сейчас при ярком свете магической искры, неспешно плавающей под потолком, я вдруг увидела, насколько изможденным выглядит некромант. Под глазами черные круги усталости, волосы словно поблекли и явно нуждаются в расческе. От крыльев носа к уголкам рта пролегли резкие глубокие морщины. «Если бы ты знала, чего мне стоило все это?» Вдруг негромко обронил Гарольд. Нет, он не кричал и не обвинял меня. В его голосе послышалось лишь усталая горечь. Но от этого мне не стало легче. Напротив, мою несчастную душу вновь начали терзать угрызения совести. «Простите», — прошептала я и опять попыталась встать. «Сиди уж», — поморщившись, приказал он, и я послушно опустилась на топчан. Гарольд подошел ближе, и я вдруг заметила, что он тяжело припадает на левую ногу. «Да, эта тварь любит вцепляться в щиколотки», — с кривой ухмылкой проговорил некромант, перехватив мой взгляд. «Впрочем, ты испытала это на собственном опыте». После чего он сел рядом со мной. Топчан был слишком низок, поэтому Гарольду пришлось сильно напрячь пострадавшую ногу, и он не удержался от краткого болезненного шипения. «Так будет лучше», — произнес он и с нескрываемым облегчением вытянул длинные ноги, которые почти достали до плиты. Некоторое время после этого было тихо. Я боялась первой начать разговор, поскольку не сомневалась, что обязательно услышу в свой адрес много нелестного, но, увы, справедливого. А Гарольд с отсутствующим видом глядел в окно, за которым бушевала метель. На какой-то миг мне показалось, что он задремал с открытыми глазами. Но почти сразу после этого Гарольд очнулся и посмотрел на меня. «Как, Дирк?» — спросила я, больше всего желая узнать о судьбе своего брата. «Потерял много крови», — честно ответил Гарольд. «Ему не повезло разрезать себе вены на обеих руках. Ладно бы поперек, но наискось, почти вдоль. Чудо, что он вообще дошел до второго этажа. Видимо, холод замедлил кровопотерю. Но все равно, это настоящий подвиг для такого маленького мальчика. Особенно если учесть, что совсем недавно он уже побывал на пороге мира духов». «Но он поправится?» — настойчиво переспросила я. «Обязан!» Гарольд слабо усмехнулся. «Я вкачал в него столько энергии, что теперь не позволю ему умереть. Самому обидно будет, что столько стараний пошло на смарку». И еще одна долгая пауза. Ожоги на ногах вновь начали зудеть, и я украдкой покосилась на банку с целебной мазью, которую мне оставила Найра. Нет, потерплю, пожалуй. Будет как-то неловко, если я задеру платье и приму щеголять перед некромантом своими голыми лодыжками. «Спасибо», — негромко сказала я. «О, неужели? Я наконец-то дождался этого слова!» — с иронией вопросил Гарольд. «Очень интересно, милая моя. И за что именно ты мне благодарна? За то, что я вытащил твоего брата из лап смерти? Причем, заметь, дважды. За то, что спас тебя? Опять-таки, два раза. Или же за то, что позволил тебе и Дирку остаться? А ты в ответ разгромила мне весь кабинет и призвала из мрака того, кто пожирает души». «Простите, господин, я не знала, что так все получится», — прошептала я, сгорая от стыда. «Вот что, зови меня просто Гарольд», — приказал мне некромант, досадливо поморщившись. «Все-таки, как ни крути, но знатность твоего происхождения никак не уступает моему, а скорее даже превосходит его. Это во-первых. А во-вторых, как-то странно выкать друг другу после событий прошлой ночи, не находишь?» Я предпочла не ответить на этот вопрос, хотя прекрасно поняла, что Гарольд имеет в виду. Я вспомнила, как задыхалась от наслаждения в его объятиях, как он медленно и вдумчиво изучал мое тело, покрывая его поцелуями. Да, пожалуй, Гарольд в чем-то прав. «Покажи мне свои ноги», — неожиданно попросил Гарольд. И тут же, не дожидаясь моей реакции на свои слова, самым неприличным образом задрал подол моего платья. Я возмущенно охнула, попыталась было отпрянуть. Но рука некроманта уже лежала на моих плечах, то ли обнимая, а скорее удерживая на месте. Не дергайся!» Приказал Гарольд, пока его тонкие изящные пальцы осторожно ощупывали мои распухшие, обожженные щиколотки. Я прикусила губу, в любой момент ожидая почувствовать всплеск боли. Но удивительное дело, этого все не происходило. Хотя некромант то и дело опасно приближался к зловещим средам ладони чудовища, навсегда отпечатавшимся на моей коже. «Да, боюсь, моего магического мастерства не хватит, чтобы избавить тебя от этого украшения». Наконец печально констатировал Гарольд, глубоко вздохнул, словно досадуя сам на себя, добавив: «Как ни крути, но в первую очередь я некромант. Тут необходимо искусство исцеления, а не магия смерти». «Да, без разницы». Тут же отозвалась я и торопливо вернула подол платья на место. Чуть слышно фыркнула себе под нос. «Пусть это послужит мне должным напоминанием». «Не беспокойся, я что-нибудь придумаю», — сказал Гарольд, сделав вид, будто не услышал моей последней фразы. Покосился в окно, за которым было белым-бело от разыгравшейся непогоды, и продолжил: «Сегодня слишком поздно, да и не хочется после всего случившегося отправляться в гости. А вот завтра с самого утра навестим одного моего приятеля. Не думаю, что несколько часов испортят положение. К тому же самое главное сейчас — не избавиться от шрамов, а нейтрализовать яд». «Яд?» Я испуганно икнула от этого слова. «Неужели неведомая тварь отравила меня?» И я вдруг вспомнила змею, обвившуюся вокруг моей ноги. Ведь она вполне могла укусить меня, а я бы не заметила, охваченная ужасом. «Прикосновения этого создания ядовиты», — сказал Гарольд и опять без спроса поднял подол моего платья, обнажив пламенеющие среды ожогов. «Видишь, мазь, которую тебе дала Найра, немного замедлила процесс, но процесс распада ткани продолжается. Или ты не замечаешь, что ожоги словно расплываются по твоей коже?» Я испуганно икнула и присмотрелась. «О, небо! А ведь Гарольд прав! Раньше ожоги явно были меньше. И что же делать?» — спросила я, чуть не плача. «Не беспокойся. Яд действует достаточно медленно». Гарольд подарил мне краткую ободряющую улыбку, помолчал немного и вкрадчиво добавил: «Но сперва я очень хотел бы узнать, а что, собственно, ты забыла в моем кабинете?» Я виновато опустила голову. Обманывать Гарольда совершенно не хотелось. Он так много сделал для меня и для брата, да и сам едва не погиб. Но сказать ему правду... Боюсь, некроманту вряд ли понравится, что я намерена выяснить все обстоятельства гибели моих родителей. Ведь тем самым я рискую навлечь на него гнев слишком могущественных личностей. Если ты посмеешь солгать мне, то я все равно пойму. Будничным тоном предупредил меня Гарольд и, наконец-то, убрал руки от моих ног, после чего я торопливо опустила платье и спрятала таким образом ожоги. Помолчал немного и зловеще добавил. «И вот после этого я все-таки вышвырну тебя из дома. Пусть мороз остудит твою слишком горячую голову. А за Дирка не волнуйся, его не трону. Он же не виноват, что у него сестра такая проныра любопытная». И еще одна долгая, мучительная пауза. Слова признания никак не шли с моих губ. Как же тяжело держать ответ за свою глупость. «Я специально заглянула в ваш...» На этом месте Гарольд зло хмыкнул. Я торопливо исправилась. «То есть в твой кабинет. Я хотела найти какую-нибудь книгу по колдовскому искусству». «Зачем тебе это понадобилось?» Отрывисто спросил он. «Или решила проверить, не обладаешь ли магическим даром?» Я неопределенно пожала плечами и прищелкнула пальцами. Тотчас же свечной огарок, забытый на столе, вдруг загорелся. Крохотный веселый огонек с треском забрался по фитилю. «Однако...» Пробормотал Гарольд, с изумлением уставившись на эту картину. Я опять прищелкнула пальцами, и лепесток пламени угас, так и не набрав полной силы. «Небольшой дар у меня действительно есть», — смущенно призналась я. «Мать не позволяла мне развивать его. Считала, что не подобает дочери графа заниматься такими фокусами». И опять Гарольд хмыкнул, покоробленный моей последней фразой. «Фокусы — это ее выражение», — поторопилась объяснить я. «Я лишь повторяю слова матери». «Ну что же, это объясняет, почему тварь откликнулась на твой призыв». Гарольд задумчиво забарабанил пальцами по колену. «Насколько я понял, ты порезалась бумагой, когда листала книгу. Кровь. Той, которая обладает колдовским даром, могла бы пробудить пожирателя душ. Но все же как-то странно. Я считал, что крови для этого потребуется куда больше, а ты уронила всего пару капель». Гарольд о чем-то глубоко задумался, видимо, силясь понять причины этого противоречия. А я наконец-то позволила себе разжать до боли стиснутые кулаки. Гарольд не собирается выгонять Дирка. Это хорошо. Это просто замечательно. Что же насчет меня? Я украдкой глянула на некроманта, который в этот момент старательно хмурил брови. тут же опустила голову и спрятала в тени зарождающуюся улыбку. «Почему-то мне кажется, что я избегну наказания». А в следующее мгновение Вир вдруг резко схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. Я вскрикнула от неожиданности. «Ой, что это с ним? Неужели он прочитал мои мысли, и его разозрила моя глупая самонадеянность?» «А еще тварь богопасынка питается ненавистью и жаждой смерти!» Хриплым от волнения голосом произнес Гарольд. «И мне очень любопытно, кого ты ненавидишь настолько сильно, что ненароком вызвала пожирателя душ?» Я с удивлением посмотрела на него. Такое чувство, будто его очень задело это обстоятельство. Почему он так распереживался? «Это меня ты хочешь убить?» Прямо спросил Гарольд, поняв, что иначе он еще долго не дождется от меня ответа. «Это меня ты ненавидишь?» «Нет!» — изумленно воскликнула я. «Конечно же нет! С чего вы... ты взял это?» И тут же понимающе охнула. «Ах да, наша совместная ночь! Наверняка господин некромант решил, будто был далеко не на высоте. Наверное, испугался несчастный, что я старательно имитировала наслаждение, а на самом деле в мечтах представляла, как жестоко отомщу за все содеянное некромантом. Говоря откровенно, он, конечно, поступил не совсем благородно, а точнее сказать, совсем неблагородно. Но с другой стороны, все остальные просто отказались мне помочь, поэтому я не держала на него зла. Даже более того, испытывала некоторое подобие благодарности». «Тогда о чьей смерти ты мечтаешь?» — недоверчиво поинтересовался Гарольд, не торопясь разжать руки и выпустить меня из своей хватки. Я тяжело вздохнула. «Ох, как же не хочется рассказывать о королевском наместнике, его могущественном племяннике и тех подозрениях, что вызвала во мне неожиданная смерть родителей. Но, сдается, без этого все равно не обойтись. Это долгая история», — неохотно произнесла я, надеясь, что некромант все-таки умерит свое любопытство, — с жаром добавила. «И ты к этому не имеешь никакого отношения». «Долгая история, говоришь?» Гарольд задумчиво потер подбородок и вдруг с болезненным кряхтением поднялся. Насмешливо сказал, глядя на меня сверху вниз: «В таком случае переместимся в твою комнату, а то этот топчан жесткий и неудобный, как не знаю кто, весь зад уже отсидел. А у меня в спальне спит Дирк, не стоит его тревожить. Мальчугану и без того сильно досталось». Я опять покраснела от чрезмерно развязного тона некроманта. «Зад отсидел. Где он таких выражений набрался-то? А еще Виер. Я не потомственный дворянин, пояснил Гарольд без проблем, поняв причины моего смущения. Заботливо поинтересовался. Сама идти сможешь? Не то придется Найру крикнуть. Боюсь, не с моей ногой сейчас молодых красавиц на руках таскать. Попробую. Неуверенно проговорила я, делая попытку встать. Гарольд все-таки подал мне руку, и я, не подумав, слишком сильно вцепилась в нее, после чего мы вдвоем едва не рухнули обратно на топчан. Лишь в последний момент некромант все-таки сумел удержаться стоя. Неосторожно перенес вес на больную ногу, и его лицо побелело от муки. «Прости!» Испуганно попросила я и кинулась его поддерживать. Правда, в последний момент потеряла равновесие, опасно пошатнулась, и Гарольду опять пришлось ловить меня. При этом он опять потревожил больную ногу. Ради разнообразия теперь он начал зеленеть от боли, поскольку сильнее побледнеть некромант не мог при всем желании. «Так...» С присвистом прошипел Гарольд через плотно сомкнутые зубы. «Хеда, осторожнее, прошу. Иначе я подумаю, что ты на самом деле ненавидишь меня и решила жить сосвету». «Я постараюсь», — с чувством заверила его я. Путем неимоверных усилий нам все-таки удалось добраться до моей комнаты, не прибегнув при этом к помощи Найры. Наверное, со стороны мы представляли весьма забавное зрелище, поскольку то я, то Гарольд опасно кренились и цеплялись за стены. Повезло еще, что моя спальня располагалась на первом этаже, и нам не пришлось преодолевать подъем по лестнице. Наконец Гарольд любезно распахнул передо мной дверь, и под потолок взмыла очередная магическая искорка. Тьма с недовольным шорохом спряталась в углы и под кровать, притаилась в щелях между половицами. Я недовольно повела плечами. Пожалуй, спать я сегодня буду при свете. До сих пор мне в темноте чудилось нечто. Как будто в любой момент из укромного уголка, куда не достигал свет искры, мог выкатиться клубок шипящих безглазых змей, жаждущих вцепиться в меня. Гарольд, который за время нашего недолгого, но утомительного путешествия стал хромать еще сильнее и заметнее, с трудом подошел к креслу и с нескрываемым стоном удовольствия опустился в него, держа пострадавшую после схватки ногу вытянутой. Я последовала его примеру, сев на кровать. Затем с любопытством обвела взглядом небольшое помещение. Нет, Найра уже показывала мне его. Но тогда все мои мысли были заняты идеей незаметно пробраться в кабинет некроманта, поэтому я почти не обратила внимания на окружающую обстановку. Ну-с, и куда меня поселил господин некромант? Стоило признать, эта комната приятно удивила меня. Очень уютная, больше подходящая для жизни кого-то из господ, а не нищей приживалки. Большая кровать под мягчайшим покрывалом. Удобное кресло. Здесь даже был книжный шкаф, битком набитый какими-то бумагами, и письменный стол. Да, о самом главном забыла. Камин. Он тут тоже имелся. И судя по тому, насколько тепло здесь было, совсем недавно топился. Эх, жаль, что не догадались вина из кухни прихватить. Недовольно пробормотал Гарольд, после чего нагнулся и принялся закатывать штанину. «О, небо!» Невольно вырвалось у меня, когда я воочию увидела, как сильно досталось бедняге в недавней схватке. Если на моих ногах имелось лишь по одному, пусть и крупному, ожогу, то у несчастного некроманта вся голень выше той границы, где заканчивалось голенище сапога, была багрово-красной и болезненно распухшей. «Нет, сейчас уже выглядит лучше». Не согласился со мной Гарольд, придирчиво рассматривая свою ногу. «Намного лучше. Ты бы видела ее всего час назад. Если честно, я всерьез испугался, что навсегда останусь калекой. Потому, наверное, был так зол на тебя». Я вспомнила, какой яростью пылали глаза некроманта, когда он буквально вывалился из своего кабинета, и невольно поежилась. Да, тогда я была уверена, что он ударил бы меня, если бы у него была такая возможность. Но самое плохое заключается не в этом. Продолжил Гарольд. «Нога у меня заживет. Да, это займет никак не меньше месяца, а то и двух. Ну да ладно. Правда, шрамы наверняка останутся. Но по этому поводу я тоже не переживаю. В конце концов, они украшают мужчину. И с твоими ожогами придумаю, что сделать». Тут даже магии особо не потребуется. Яда на твою долю досталось немного. Я позволила себе вздох облегчения. Приятно слышать, что Гарольд не забыл о моих ранах. А то с него сталось бы в наказание оставить меня страдать. «Да, кстати, чего тянуть?» Продолжил Гарольд. «Давай, задирай платье, да живее!» Я аж подпрыгнула на месте от его приказа. «Что? Ну надо же!» А я было поверила, что некромант неплохой в сущности человек. Оказывается, даже в такой момент у него мысли только одним заняты. «Поверь мне, Хеда, сейчас я на постельные подвиги не способен». Гарольд невесело хохотнул, заметив, как я возмущенно покраснела после его слов. «Хочу проверить, распространяется ли действие яда дальше. Если нет, то получается, лечебная мазь Найры вполне справилась со своей задачей. И ты без проблем дотерпишь до завтрашнего визита к целителю. А если да, то придется мне воспользоваться каким-нибудь нейтрализующим заклинанием». Помолчал немного, и добавил с горьким вздохом. «Не хотелось бы, говоря откровенно». И опять я не удержалась от негодующего хмыка. «Как это? Не хотелось бы?» «Неужели он все-таки желает меня проучить?» И потому хочет, чтобы я немного помучилась до завтрашнего дня. Ведь в его власти одним движением руки избавить меня от всех неприятных ощущений. Ожоги пусть и не болят сейчас, но кожу весьма ощутимо печет и колет. «Нет, если ты очень страдаешь, то я, безусловно, помогу», — проговорил Гарольд без особых проблем, разгадав, почему я нахмурилась. «А почему нельзя помочь без всяких дополнительных условий?» Недовольно поинтересовалась я и тут же осеклась. «Право слово, я уже начинаю наглеть. Мало того, что устроила весь этот кошмар, так сейчас еще и характер начинаю проявлять». Глаза Гарольда опасно заблестели. По всей видимости, он подумал о том же. Но, к моему удивлению, не стал осаживать меня и напоминать, кем я являюсь в этом доме. «Хеда, как маг, я сейчас на нуле», — спокойно признался он. «Практически исчерпал весь свой запас колдовских сил. Сначала я вылечил твоего брата от огненной лихорадки. Вообще-то далеко не каждый целитель способен на это, о чем я тебе, кстати, уже говорил. Потом излечил тебя от воспаления легких. Битва с пожирателем душ. В общем, не буду хвастаться, а скажу откровенно. Я победил лишь чудом. До сих пор удивляюсь, что мне так повезло. Видимо, отродье бога пасынка сильно ослабло за годы заточения. Да и крови ты ему дала совсем мало, то есть восполнить свои силы оно не смогло. А потом, к завершению всех бед, мне опять пришлось вытаскивать твоего брата с порога мира духов. Как думаешь, легко ли мне это далось?» Я смущенно пожала плечами, почувствовав в его тоне законный упрек. Мол, вон сколько бед на меня свалилось, по твоей милости. «Одно радует. За грань я еще не переступил», — задумчиво продолжил Гарольд, глядя куда-то поверх моей головы. Я удивленно вскинула брови, не поняв, что он имеет в виду. Что за грань? «Видишь ли, Хеда, маг в минуты смертельной опасности может выйти далеко за пределы своих возможностей», — пояснил Гарольд, который как раз в этот момент перевел на меня взгляд и заметил мое изумление. «И тогда он начнет черпать силу из своей жизненной энергии. Обычно это ничем хорошим не заканчивается. В лучшем случае, после этого он рискует провалиться в долгое забытье, которое может продлиться сколь угодно долго. Если повезет, неделю или месяц, по прошествии которых маг все-таки очнется. Если не повезет, то все это может длиться годами, пока вечный странник не найдет, наконец, несчастного в стране снов». Помолчал немного и добавил: «Ну а в худшем случае Смерть последует сразу. Как только схлынет азарт битвы. Я невольно поежилась. Вот значит как. А ведь Гарольд, получается, действительно был на краю гибели. А все из-за меня. Покажи свои ноги, Хеда. Мягко повторил некромант. Право слово, не заставляй меня вставать и самому задирать тебе платье. Я устало вздохнула и послушно приподняла подол. Некромант так резко подался вперед, что едва не упал с кресла. Я тоже с опаской уставилась на ожоги, опасаясь, что они продолжают расползаться по коже. Но на первый взгляд отпечатки лап демона имели такие же размеры, что и в прошлый раз. По всей видимости, действие яда замедлилось от лечебной мази Найры. «Терпимо!» Наконец резюмировал Гарольд и потер подбородок, не отводя взгляда от моих несчастных щиколоток. «Ты совершенно точно дотерпишь до завтрашнего утра». «Понимаю, это было невежливо с моей стороны, но я все-таки испытала разочарование. Нет, ожоги не болели, но страшно зудели, поэтому я сомневалась, что смогу заснуть этой ночью. И вообще, не понимаю, почему Гарольд просто не попросит Найру привести сюда целителя, раз сам не в состоянии отправиться к нему». Но почти сразу я мысленно шикнула на себя. «Хеда, ты в самом деле наглеешь. Тебя в очередной раз спасли, даже не от смерти, а от участи куда страшнее. А ты лоб недовольно морщишь». «Уж промолчу о том, что если бы не Гарольд, то мой брат давным-давно встретился бы с моими родителями». К моему счастью, Гарольд вряд ли заметил эмоции, промелькнувшие на моем лице. Он откинулся на спинку кресла и словно задремал. Свет магической искры, плавающий над его головой, безжалостно подчеркивал, насколько изможденным сейчас выглядел некромант. Лицо, словно череп, туго обтянутый кожей. Глаза глубоко впали, на губах запекшейся корочки. «Итак, а теперь я хочу услышать, кого ты ненавидишь так сильно, что готова была отдать свою душу за это?» После долгого молчания, когда я совсем было поверила, что Гарольд задремал, проговорил тот, по-прежнему не открывая глаз. Я вскинулась, было что-то возразить, но он предупреждающе вздел указательный палец и с глухой угрозой добавил: «И не вздумай лгать мне, Хеда. Мое терпение тоже не безгранично. К тому же я думаю, что заслужил услышать правду». Слова признания никак не шли из моего горла, мгновенно пересохшего от волнения. Пожалуй, бокал вина мне бы сейчас тоже не помешал. А самое противное заключалось в том, что я понятия не имела, как Гарольд отреагирует на мои откровения. Вдруг тут же прикажет убираться прочь. Вряд ли ему нужны проблемы с настолько могущественными людьми. «Но...» Поторопил меня Гарольд, когда пауза затянулась сверх всякого предела. «Хеда, кому Ты жаждешь отомстить. Виеру, Кейману и Аргасу Рейгасам. Чуть слышно призналась я. Гарольд тут же изумленно распахнул глаза, уставившись на меня с недоумением, граничившим с откровенной опаской. «Ты говоришь про королевского наместника и его племянника?» переспросил он и тут же продолжил, не дожидаясь моего ответа, который без того был очевиден. «И чем же они тебе не угодили? Ну, кроме того, что уличили твоего отца в измене». «Я не верю, что мой отец был виноват в тех ужасных вещах, в которых его обвинили». Негромко, но твердо проговорила я. «Знакомая песня». Гарольд досадливо поморщился. «Родные и близкие преступников до последнего не верят, что те могли совершить столь ужасные вещи. Тяжело признаваться в собственной слепоте и неспособности разглядеть чудовище в человеке, которого искренне любишь». Интересно, мне показалось, или голос некроманта в действительности вдруг опасно дрогнул, будто Гарольд лишь в последний момент сдержал предательский всхлип. Что это с ним? Но Гарольд почти сразу взял свои чувства под контроль. На мгновение зажмурился, а когда он вновь посмотрел на меня, то его лицо напоминало каменную маску, ни намека на какие-нибудь эмоции. «Вы не понимаете!» От волнения я вновь перешла на официальный тон. «Виер Гарольд, мой отец просто не мог никого предать, потому что почти не покидал нашего дома. Ну, на кого он мог шпионить? И какие секреты мог передавать, если он ни с кем не общался? Но самое главное, я не верю, что мои родители покончили с собой. Отец был настроен более чем воинственно. Он утверждал, что сумеет доказать, будто стал жертвой наговора. И я верила ему. Кто угодно мог подтвердить, что в нашем имении никогда не было никого постороннего». Судя по всему, моя яростная тирада в защиту погибших родителей произвела впечатление на Гарольда. Он опять смежил веки, но при этом его пальцы нервно барабанили по подлокотникам кресла, доказывая, что некромант не дремал, а усиленно думал о чем-то. «Что насчет твоей матери?» Вдруг спросил он. «Что?» Недоуменно переспросила я, несколько ошарашенная столь резким поворотом разговора. «Что ты можешь сказать о своей матери?» Терпеливо повторил Гарольд, впрочем, по-прежнему не глядя на меня. «Насколько я помню, Виера Ардалиартьян очень любила всевозможные приемы и светские рауты. Бал не был балом, если на нем не присутствовала графиня Артьян. Или хочешь сказать, что твоя мать тоже несколько месяцев до обвинения не покидала имение?» Я задаченно молчала. «Моя мать? А какое, собственно, отношение она может иметь ко всему этому? Если я с трудом, но все же была в состоянии поверить, будто мой отец натворил глупостей, то в случае с моей матерью все это превращалось в полнейший бред. Я не понимаю, на что вы намекаете. Наконец, тщательно подбирая слова, проговорила я, по-прежнему обращаясь к Гарольду исключительно вежливо, словно нас не связывало ничего близкого. «Моя мать...» «Да, она любила светскую жизнь, но была крайне далека от политики...» «Да при чем тут политика?» Раздраженно перебил меня Гарольд и соизволил посмотреть на меня. Правда, тут же прикрыл глаза ладонью, словно ему досаждал свет, плавающий неподалеку магической искры. Продолжил, не пытаясь скрыть ядовитых ноток в голосе. «Милая Майхеда, я прекрасно знаю, какие слухи ходили в высшем свете Хелиона о твоей матери. Наверное, я огорчу тебя». Но она даже не думала хранить верность твоему отцу. «Не может быть!» Я не выдержала и вскочила на ноги, от гнева даже забыв о своих несчастных щиколотках, которые тут же налились опасным огнем. Процедила, презрительно глядя на вальяжно рассевшегося некроманта, который хоть и не смотрел на меня, но улыбался. «Не смейте говорить гадостей о моей матери. Вы не имеете никакого права...» «Ты не имеешь никакого права». Насмешливо исправил меня Гарольд. «Хеда, мы вроде бы уже договорились избавиться от излишнего официоза в общении. Или тебя настолько оскорбили мои слова о твоей матери?» «Да, настолько!» Воскликнула я, даже не пытаясь приглушить ярость, от которой так и зазвенел мой голос. «Моя мать!» «Я спал с твоей матерью!» Не дал мне договорить Гарольд. После этого признания в комнате воцарилась потрясенная тишина. Я смотрела на некроманта, некрасиво открыв от удивления рот, и не желала верить своим ушам. Он спал с моей матерью. Неужели он ее каким-либо образом принудил к этому? Но почему она не пожаловалась моему отцу и своему супругу? Да граф Грекс этого жалкого некромантишку бы в порошок стер. «Между нами все происходило по взаимному согласию», — поспешил добавить Гарольд, видимо, догадавшись, о чем я думала в этот момент. «Я готов поклясться своей колдовской силой, что не было никакого принуждения!» Хмыкнул и добавил с кривой ухмылкой. «Точнее, было, но скорее с ее стороны. Да, твоя мать, Хеда, буквально насильно затащила меня в постель. И после первой же совместной ночи полностью потеряла ко мне интерес». «Не может быть!» От волнения горло настолько сжалось, что я была не уверена, прозвучало ли это вслух. «Ты сказал, что не был представлен моей матери». Чуть громче напомнила я, откашлявшись. «Получается, солгал?» «Не хотел огорошить тебя столь неприятным известием с первых минут знакомства». Гарольд пожал плечами, добавил со слабой усмешкой. И потом, в некотором смысле я сказал правду, но с небольшой оговоркой. Я действительно не был представлен твоей матери официально. Да, однажды мы переспали друг с другом. Но после этого твоя мать предпочитала демонстративно не замечать меня. Гарольд немного подумал и завершил. Если честно, это даже немного огорчало меня. Но потом я понял, что стал не единственной так называемой жертвой твоей матери. Она любила вертеть мужчинами по собственному разумению. «Не может быть!» Растерянно повторила я, отказываясь верить во все это. «Может, может!» На губах Гарольда гуляла сочувственная улыбка, хотя он по-прежнему предпочитал сидеть с закрытыми глазами. «Прости, Хеда. Я понимаю, насколько неприятно тебе это слышать. Но все было именно так. Твоя мать...» «В общем, она не отличалась особой разборчивостью в связях. Ты бы знала, какие слухи гуляли о ней и ее многочисленных любовниках в высшем свете. Повезло, наверное, что твой отец не любил все эти светские мероприятия и предпочитал сиднем сидеть у себя в имении. А скорее всего, он просто догадывался о горячем нраве своей женушки и позволял ей таким образом сбросить пар, так сказать, даровал ей негласное разрешение. Я буквально рухнула обратно на кровать, с которой недавно вскочила. Измученно застонала, схватившись за виски. Самое противное заключалось в том, что в глубине души я знала, Гарольд прав. Он не пытается опорочить мою мать. Он просто рассказывает, как дело обстояло в действительности. Но ведь я и сама частенько замечала странное. Хотя бы то, что все слуги мужского пола задерживались у нас всего на месяц, редко дольше. А однажды я не вовремя зашла в конюшню, желая побаловать любимую кобылу сладкой морковкой. И увидела. Я запретила себе вспоминать ту омерзительную сцену. Моя мать стоит на коленях перед полуобнаженным конюхом и жарко дышит, лаская его вздыбленное достоинство языком и губами. Пот блестит на мускулистых плечах мужчины, и одной рукой он придерживает голову моей матери, не давая ей отстраниться. Не думаю, что они заметили меня. Почти сразу я развернулась и выскочила прочь. Правда, мне показалось, что вечером мать как-то странно смотрела на меня, и то и дело порывалась о чем-то спросить, но так и не решилась. А еще через неделю конюх получил полный расчет. И несколько лет после этого я жила в полной убежденности, что мне все это лишь померещилось. Солнце в тот день особенно жарко палило. Наверное, мне просто слишком сильно напекло голову, раз я стала видеть несуществующее. Я со злостью взглянула на Гарольда и вздрогнула от неожиданности, когда заметила, что он тоже смотрит на меня, с любопытством подмечая мою реакцию на свои откровения. Правда, почти сразу он вновь прикрыл ладонью красные воспаленные глаза. «И все равно, я не понимаю, какое отношение поведение моей матери может иметь к произошедшему?» Упрямо проговорила я, естественно, даже не подумав рассказать некроманту о том, что вспомнила. «И вообще, я ничего не видела в тот день». Просто, по всей видимости, на меня слишком сильное впечатление произвело это невеселое и страшное происшествие. Или же Гарольд каким-то образом заколдовал меня, внушив то, чего не было. Гарольд не торопился отвечать. Он опять забарабанил пальцами по подлокотнику, словно прикидывая в уме, стоит ли продолжать столь неприятную для меня беседу. На какой-то жуткий миг мне почудилось, будто он сейчас хмыкнет и обронит, мол, забудь о том, что я тебе рассказал. Но почти сразу после этого Гарольд глухо заговорил. «Прости, что заставляю тебя выслушивать все это», произнес он. «Это наверняка очень больно для тебя». После чего надолго замолчал. Даже его пальцы, непрерывно постукивающие по подлокотнику, замерли. «Я должна знать!» Взмолилась я, осознав, что Гарольд в этот момент принимает решение, стоит ли продолжать. «Пожалуйста, Гарольд, все эти месяцы я жила лишь надеждой на мщение, и я обязана услышать, как дело обстояло в реальности, иначе я никогда не найду виновников». «Бедная маленькая девочка», чуть слышно обронил Гарольд. «Да ты хоть представляешь, против кого собралась бороться? Тебя просто прихлопнут, как надоедливую муху. Просто чудо, что вместе с твоими родителями заодно не убили тебя и Дирка». «Тем более», — упрямо сказала я. «А вдруг те, кто убил моих родителей, осознают, какую страшную ошибку совершили, оставив меня в живых? Мне нужно знать, с какой стороны надлежит ожидать опасность». Гарольд тяжело вздохнул, приоткрыл слезящиеся глаза и опять глянул на меня. «Возможно, я делаю огромную ошибку», — наконец, спустя несколько секунд, протянувшихся для меня целую вечность, сказал он. «Но в чем-то ты права. Что же, вот твоя правда. Твоя мать была любовницей королевского наместника, причем весьма продолжительное время». Я онемела от этого известия. Моя мать и Вийер Аргас Реган? Нет, не может быть. Моя мать, хрупкая, изящная, даже после рождения двух детей, сохранившая тонкую талию и высокую упругую грудь. И Вийер Аргас? Коротконогий, кривоногий толстяк с глянцево-блестящей лысиной и гнилыми зубами. Насколько мне известно, их связь длилась больше года, — проговорил Гарольд. — Об этом знал весь свет Хелиона. На каждом балу твоя мать танцевала только с Аргасом. Тот прилюдно дарил ей очень дорогие драгоценности. Поговаривали, что однажды ей даже пришлось прибегнуть к помощи целителя, когда женские дни не пришли вовремя. Иначе у тебя вполне мог появиться еще один братик или сестричка, правда, зачатые не от твоего отца. Я прикусила губу, не позволяя стону сорваться с моих губ. То, что говорил Гарольд, было настолько мерзко, настолько отвратительно. А самое страшное, в глубине души я не сомневалась в том, что он не врет. Прошлый год действительно был очень непростым для нашей семьи. Отец старался не повышать голоса при мне, но пару раз я слышала, какие скандалы он устраивал матери. И недаром он вообще отказался сопровождать ее на балы. Видимо, понимал, что за его спиной светское общество будет потешаться над ним, мол, несчастный не ведает, что творится под самым его носом. Перед моим мысленным взором опять встала моя мать, Ардали Артьян. Высокая, стройная, с водопадом черных блестящих волос, которые она предпочитала убирать в сложную прическу, состоящую из множества косичек. «Если все так, то почему Вир Аргас так жестоко поступил со своей любовницей?» — спросила я внутренне, уже примирившись с этой новостью. «Примерно за неделю до того, как высший свет Хелиона потрясло известие о государственной измене твоего отца, Аргас бросил твою мать», — ответил Гарольд, честно добавил после краткой паузы. «Понятия не имею, что за черный ворон пролетел между ними. Но на последнем балу, когда я видел твою мать, она вовсю кокетничала с другими мужчинами, в упор не замечая королевского наместника. И тот вроде бы не особо страдал по этому поводу. Поэтому я и решил, что решение расстаться принадлежало именно ему». «А если нет?» — перебила его я. «Если это мать бросила его, осознав, насколько дурно поступает с моим отцом. И тогда Аргас мог затаить обиду и решить отомстить». «Поверь мне, Хеда, неверным любовницам не мстят настолько жестоко», — перебил меня Гарольд, как-то странно усмехнувшись. «Даже если ты права, и Виера Ардали действительно наставила рога Аргасу, что вообще-то было вполне в ее характере, то королевский наместник ни за что не вовлек бы в свои разборки твоего отца, и уж тем более не приговорил бы двух человек к смертельной порции яда. Это происшествие наделало слишком много шума. Я слышал, что присылали следователя из самой столицы, который досконально разбирался во всем этом. И говорят, свидетельства предательства твоего отца были действительно неопровержимыми». «Я не верю!» — упрямо повторила я и поджала губы. «Аргас мог приказать избить твою мать. Мог сделать так, чтобы она навсегда осталась изуродованной». Гарольд пожал плечами, словно удивляясь моему упрямству. «Но зачем ему мстить твоему отцу? Тот, напротив, изо всех сил пытался не мешать любовникам развлекаться. хотя наверняка знал, что происходит. Помолчал немного и задумчиво продолжил, явно увлекшись своими рассуждениями вслух. «Твою мать! Было тяжело назвать молчаливой. Наше так называемое знакомство не продлилось особенно долго, и то под конец от ее трескотни у меня разболелась голова. Да и Аргас, тот еще любитель поговорить, особенно если выпьет достаточно вина. Полагаю, те сведения, которые твой отец передавал на сторону, он получал именно от нее. Некоторые мужчины любят откровенничать со своими любовницами». «Неправда», — совсем тихо произнесла я, ощутив, как на глазах закипают злые слезы обиды. «Я не верю, что мой отец был предателем». «Возможно, он пытался таким образом отомстить королевскому наместнику», — вкрадчиво проговорил Гарольд. «Полагаю, его вряд ли приводили в восторг похождения твоей матушки. Ветвистые рога на голове не украшают мужчину». Я опустила голову, разглядывая пушистый бежевый ковер под своими ногами. Я не хотела верить Гарольду, но не могла вечно закрывать глаза на страшную правду. Моя мать действительно была неверна своему супругу и моему отцу, соответственно. «Пусть так», — чуть слышно произнесла я. «Пусть. Мой отец был предателем, а мать — развратницей. Но я все равно не верю, что они покончили с собой. Моя мать наверняка рассчитывала, что могущественный любовник постарается спасти ее». «Твой отец мог заставить ее выпить яда». Опять не дал мне договорить Гарольд. «Так сказать, поставил впечатляющую точку в этой затянувшейся жизненной драме. Отомстил и любовнику, поскольку, если верить слухам, дела у Виера Аргаса сейчас обстоят хуже некуда. Сразу после той истории он впал в королевскую немилость. Отомстил и неверной жене, и сам с честью покинул этот мир». «А мы...» — почти беззвучно выдохнула я. «Я и Дирк. Он не мог не подумать о нас». И тут же осеклась, уже осознав, каким будет ответ Гарольда. Если все так, как он говорит, то отец, скорее всего, сомневался, что я и Дирк от него. Помнится, как раз в последний год его отношение ко мне сильно переменилось. Если прежде он позволял мне почти все, то в последние месяцы перед смертью внезапно начал сторониться меня. А иногда я ловила на себе его тяжелый, изучающий взгляд, словно он пытался найти в моем лице какие-то черты. Но, право слово, тогда я даже предположить не могла, что правда, окажется настолько чудовищной. Просто решила, что отец внутренне готовится к моему скорому замужеству и к тому, что совсем скоро я неизбежно покину родной дом. Я не верю. Невесть, который раз за этот жуткий вечер протянула я, и первая слезинка все-таки не удержалась на моей ресничке и скатилась вниз по щеке. Мне очень жаль, Хеда. С искренним сочувствием, как мне показалось, протянул Гарольд. В комнате надолго воцарилось молчание. Я больше не хотела, не могла продолжать эту беседу. Слишком страшным оказался ее итог. Я искала в твоей комнате книги по искусству вызова мертвых. Сказала я, решив до последнего не сдаваться. Ты некромант. Ты можешь призвать души моих родителей. Пусть они сами расскажут мне, как дело обстояло на самом деле. А стоит ли? С явным скепсисом отозвался Гарольд. Хеда, рассуди сама. Сейчас у тебя остается хоть мизерная, но надежда, что в реальности дело обстояло совсем иначе. Что я наврал тебе из вредности, наговорил всяких гадостей про твоих родителей. Иногда надежда — это единственное, что дает силы жить. Представь, каково тебе будет, если вдруг окажется, что все это чистая правда. Если твой отец, глядя в глаза, признается, что убил жену и покончил с собой из-за ревности. Надо ли тебе это? Не легче ли и не лучше ли отказаться от этой правды? Нет, не легче и не лучше. Пожалуй, даже слишком резко отозвалась я и с бездумной яростью сжала кулаки. «Я должна знать, понимаешь? Должна!» «Почему-то я ждал от тебя именно этого ответа». Гарольд измученно улыбнулся и осмелился еще на краткий миг открыть глаза, с непонятной грустью посмотрев на меня, вздохнул и чуть слышно добавил. «Подумать только, даже характер у тебя такой же. Самая жестокая шутка богов». Я недоуменно нахмурилась, не понимая, о чем, точнее, о ком это он. На кого я так похожа? Но спросить я ничего не успела. Гарольд откинулся на спинку кресла и вдруг негромко засопел носом. «Уснул?» Я недоверчиво вскинула брови. «Вот так взял и уснул? Почти на середине слова?» Болезненно закряхтев, я встала и подошла к некроманту. Неполную минуту просто стояла рядом, вглядываясь в спокойное лицо Гарольда. «Надо же, действительно спит! Вон, даже глубокие морщины, залегшие вокруг рта, немного разгладились. Все еще немного сомневаясь, я взяла некроманта за руку. Его пульс бился ровно и глубоко. Затем осторожно провела пальцами по воспаленной коже вокруг его глаз. «Ох, не нравится мне, как это выглядит. Такое чувство, будто то чудовище умудрилось еще и плюнуть в глаза некроманта. И теперь их медленно, но верно разъедает яд». Я задумчиво посмотрела на банку с целебной мазью, которую прихватила из кухни. Возможно, стоит сделать повязку и наложить ее на глаза некроманта, а заодно и на его ногу. Хуже вряд ли станет. Кто знает, не потеряет ли он зрение до того момента, как мы попадем к целителю. Кстати, все равно не понимаю, почему нельзя было отправить за ним прямо сейчас? Зачем так необходимо дождаться следующего утра? Мысли не мешали мне делать несложную работу. Я нашла в платяном шкафу какую-то старую рубашку, безжалостно оторвала от нее широкую полосу и щедро нанесла на нее толстый слой мази, после чего осторожно приложила полученную повязку к глазам некроманта. Потом обмотала другой тряпкой его распухшую ногу. Тот, не просыпаясь, пробормотал что-то несвязное, но явно благодарное. И еще минуту я стояла рядом с Гарольдом, глядя то на него, то на кровать. Как-то не нравится мне, что он проведет ночь в кресле. Оно пусть и удобное, но все-таки будет лучше, если он вытянется во весь рост. Иначе все тело наверняка затечет. Звать Найру на помощь совершенно не хотелось. Наш разговор с Гарольдом продлился достаточно долго. Теперь за окнами плескались густые чернила позднего вечера. Скорее всего, служанка уже легла спать. Я тяжело вздохнула и решительно потянула некроманта из кресла. Ладно, авось и сама справлюсь. Тут расстояние всего пару шагов. Неужели не справлюсь с таким пустяковым, на первый взгляд, заданием? Как выяснилось, действительно справилась. Правда, пару раз я едва не упала, но все-таки сумела перетащить спящего Гарольда на кровать. К слову, несчастный все это время не подавал ни малейших признаков жизни, хотя то и дело я весьма неосторожно задевала его больную ногу. Бедный, как же сильно ему все-таки досталось. Мучимая угрызениями совести, я постаралась как можно удобнее уложить Гарольда на подушки. Затем стащила с него сапоги и носки. Засомневалась, глядя на штаны. Наверное, стоит освободить некроманта от них, но как-то неприлично это. Неприлично? Почти сразу я раздосадованно тряхнула головой. Смешное слово. Особенно если учесть то обстоятельство, что я уже провела ночь с Гарольдом. Причем не просто провела, но доверила ему все тайны своего тела. И в свою очередь увидела его во всей красе, если так можно выразиться. Полагаю, не случится ничего страшного, если я лишний раз увижу его без одежды. Говоря откровенно, глодал меня червяк сомнения. А не притворяется ли все-таки Гарольд? Как-то очень резко он заснул. Поэтому в глубине души Я ожидала, что в самый неожиданный момент он может вскричать что-нибудь скабрёзное и повалить меня на постель, желая отыграться за все, что случилось этим днем. Но, к счастью, а возможно и к несчастью, ничего этого не произошло. Гарольд по-прежнему до пугающего напоминал самый настоящий труп. Все это время, пока я стаскивала с него штаны, он не двигался и не проронил даже приглушенного стона. Это пугало. В самом деле, а вдруг Гарольд переоценил свои силы и все-таки погиб, не сумев совладать с последствиями ран, полученных от отродья бога пасынка? От этой мысли я украдкой поежилась. Если все так, и некромант мертв, то, выходит, мне с Дирком опять придется отправиться в промерзшую лачугу и попрошайничать, умоляя соседей дать нам хотя бы краюшку хлеба. Не хотелось бы, если честно, особенно сейчас, когда я уже вспомнила, как это — жить без оглядки на запас дров и еды. Наверное, я бы смогла придумать еще множество ужасов, но вдруг мне пришла в голову идея приложить к его губам маленькое карманное зеркало. Оно запотело, и таким образом я убедилась, что Гарольд все-таки еще жив. Ну что же, хоть одним камнем с души меньше. После чего я опять приложила к его глазам повязку, пропитанную целебной мазью, накрыла одеялом и тихонько выскользнула из комнаты, прежде поманив за собой магическую искорку. Та послушно выплыла за мной в темный коридор. Осторожно прикрыв дверь, я позволила себе перевести дыхание. Итак, что делать дальше? Наверное, было бы самым верным поступком вернуться в комнату и лечь рядом с Гарольдом, следить за его чуть слышным дыханием всю ночь, поправлять на нем одеяло и вовремя менять повязки на глазах. А еще я могла бы попытаться поделиться с ним своей энергией. Наверное, тесный телесный контакт облегчил бы эту задачу. Но почти сразу я упрямо мотнула головой, отказываясь от этой идеи. Нет, не могу. Наверху спит Дирк. В любой момент он может прийти в себя. Наверняка сильно испугается, обнаружив себя в совершенно незнакомой комнате. Но это еще не самое страшное. Вдруг он отправится исследовать смежную комнату. Я на собственном печальном опыте убедилась, что в кабинете некроманта хранятся слишком опасные вещи. Увы, у моего брата тоже есть причины к обжигающей горячей ненависти, а это чувство слишком легко пробуждает к жизни отродья бога пасынка.